с внешней стороны и два кокошника верхнего третьего ряда. С полукруглой поверхностью, прижатые друг к другу, они составляли зыбкую, но достаточно просторную основу для взлета. До старта летательное устройство, состоявшее из складных крыльев, подкрыльные рамы управления и нижнего плотика, нужно было привязать веревками к чугунным перекладинам. Нижняя звонница не имела молельного помещения и редко кем посещалась, кроме звонарей. Там-то и было принято решение разместить все необходимое для осуществления намерений заговорщиков. Звонари даже не смогли бы впоследствии объяснить, что снаряжение здесь лежало, кроме находившегося сверху и сложного в четверо персидского ковра. Если бы они спросили, то ключар Дмитрий, покачивая головой, сказал бы им: «Царь велел», но они ничего не заметили и ничем не заинтересовались. Когда отец Евстафий убедился, что монахи, находившиеся при гробе царицы, уснули, он покинул церковь. Ночной привратник тоже был усыплен, но через час кончалась его стража, и к тому времени он должен был прийти в себя, так обещал Бомели. Как только Евстафий ушел, в церковь вошли точно так же облаченные в черные рясы и куколи два человека, Памва и Никита Холоп. До сего времени они укрывались в сторожке лачушки блаженного Тимоши, примыкавшей к заднему двору церкви-колокольни. Никита поднялся на верхнюю звонницу, пролез через пролет, встал на два кокошника верхнего ряда и привязал себя за руку веревкой к чугунной перекладине, а другой — трос, который сбросил вниз. Высоты он не боялся, но дул сильный ветер, и в таких условиях принимать и прилаживать составные части устройства на узкой площадке было крайне сложно. Никиту терзал холод, и он пожалел, что оделся легко. «Но ведь в тулупе тоже не полетишь», — подумалось ему. Памва забрал в нижней звоннице летательную раму, ремни управления и крепления, а также нижний плотик, на котором должен был стоять летатель и где нужно было закрепить тело царицы. Он вышел с поклажей на галерею второго яруса, ухватился за трос и, используя подоконник малого оконца нижней колокольни, взобрался на карниз. Поднялся по двум рядам кокошников и передал груз холопу. Затем вернулся обратно и таким же образом переправил сложенные крылья. Потом ему пришлось забрать из нижней звонницы ковер, положить его у гроба, а самому идти на верхний, чтобы помочь Никите облачиться и приладить все как нужно. Вернувшись в алтарный предел, он развернул ковер, бережно положил на него еле теплое, почти бездыханное тело спящей царицы. Ему вообще показалось, что Марфа мертва. Упаковал ценный груз, обвязав веревками, и вновь поднялся на небольшую верхнюю звонницу, где весь с Никитой, который уж привязал трос к раме, разместил и укрепил скатку на плотике платформы. Пам возбежал вниз. Дверник Никита Уздальцев уже не спал, но вряд ли мог понять, кто прошел мимо него. По одеянию явно отец Евстафий. В отдалении замигали огни, и толпа людей, видимо, направлялась к церкви-колокольне. Памва свернул за поворот и ухватил, нащупав канат. Через довольно долгий промежуток времени чернец уже слышал приближающиеся голоса. Никита дернул за канат. Это был сигнал тянуть его изо всех сил в сторону крепостной стены. Памва вложил всю свою нечеловеческую силу и рухнул, когда толстая веревка обмякла. Никита Холоп перерезал пуповину, связывавшую с землей. Лежа на спине, монах увидел пролетавшую над ним и казавшуюся в полумраке огромной тень, а затем послышались выстрелы. Чернец вскочил и немешкой стал скручивать канат. Побежал с ним к убогому жилищу блаженного, неподалеку от которого находился большой могильный камень, отвалил его и проник в подземный лаз. С верхней площадки при помощи рычага вернул камень в прежнее положение и стал спускаться по каменной лестнице в огромное подземелье, расположенное под Александровским замком. Блаженный Тимоша, отправляясь ко дворцу, чтобы поучаствовать в шествии,